клоны, которых проинструктировали по ситуации, не забыв упомянуть, что если из дамы не выбить дух, то она окажется на поле боя рядом с ними, выложились по максимуму и из 10 попыток Эйла смогла добраться до заветного флага лишь однажды. Все остальные ее заходы заканчивались тем, что пехотинцы вытирали ее гордостью макет улиц города, имитирующий штурм столицы противника. Не менее уместными оказались и мандалорцы, выделенные Скардом. После того, как стали ясны проблемы с экипажами, выходцы из клана Орды оказались распределены по кораблям эскадры. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль, но их методы наведения порядка и прививания дисциплины оказались более чем уместны. Несмотря на истерику новичков, многие из которых подали рапорты об увольнении, дисциплина резко пошла вверх. Многочисленные пьянки и драки на борту сошли на нет, а скорость осознания и выполнения приказов возросла на порядок. Уместным оказалось и присутствие в формируемом штабе Эмиларии. Сия особа, несмотря на тяжелый характер, полное отсутствие культуры и любовь к психологическому насилию над неокрепшими умами вчерашних курсантов, оказалась неплохим ледорубом, благодаря чему я узнал, что лейтенант Авелина Джейд каждые 4 дня пишет отчеты в СРБ, Таркину и Палпатину, детально докладывая о моей деятельности, поведении, запросах, неплохих отношениях с полковником Робертом Уильямсом и появлении на борту кораблей и мандалорцах, которых я использовал в качестве средства обеспечения дисциплины. Не обошла стороны ставленница Палпатина и Секуруса Лары, из-за чего я узнал, что эти особы умудрились несколько раз поскандалить, доведя ситуацию до рукоприкладства. Правда, тут Эйле немного не повезло. Старички уже знают, в курсе, кто она, и видели ее действия во время последнего боя на орбите Кэла, в то время как Секура — личность новая. К тому же, Алара, хоть джедай, да еще и с флотским званием командира, но подросток, в то время как Твилечка, взрослый и разумный. Из-за этого драка для ставленницы совета закончилась несколько не так, как ей того хотелось бы. Свидетели потасовки между Секурой и моей ученицей попросту перевели бластеры в режим станера и угомонили даму, не забыв вызвать корабельное СБ. Вначале я хотел вызвать всех участников всего события и устроить разбор полетов, но, поразмыслив, решил этого не делать. И Трис и Эйла воспримут это как покровительство другой стороны, что только усугубит ситуацию. Да и все те офицеры, что в прошлый раз вмешались, если сейчас им устроить головомойку, в случае новой драки предпочтут просто отвернуться, дабы избежать неприятностей. К тому же, моя ученица отделалась испорченной прической, а Эйла – фингалом под глазом, несколькими часами паралича и долгой беседой по голосвязи с Винду, которому флотская СБ сообщила о ситуации сразу же после выяснения всех обстоятельств. Смысла устраивать дальнейшие разборки попросту не было, зато запомнить на будущее и учитывать в своих планах это придется. Сам же факт откровенной слежки со стороны лейтенанта Джейд для меня был вполне ожидаем. Не похоже эта девица на обнаглевшую дурочку из богатой семьи, которой делают карьеру. Не то поведение. Слишком тренированная походка тоже наводит на мысли о том, что сия особо не раз выходила на тренировочный ринг, где из нее выбивали дух инструктора, не забывая повозить личиком по полу, дабы прониклась. Да и отчеты Таркину, в СРБ и Палпатину более чем откровенно намекают о том, что свое звание она получила не за внешность, а знакомство с этими личностями, которые, насколько я знаю из слухов, курсирующих среди офицеров, не отличаются привычкой продвигать своих пассий по карьерной лестнице. И если Уилл Хаффи не скрывает своей любви к прекрасному полу, постоянно меняя подруг, то о личной жизни канцлера неизвестно вообще ничего, будто бы ее и нет. А с остальными что? Хмуро поинтересовалась Милария, кивнув на принесенные ею карты памяти. Подумав, я хмыкнул. Ничего, все остается как есть. Но, почему? Удивилась мандалорка. Ну, поменяю я секретаря и специалиста РЭП, пожал я плечами, контрара найдет как взять за глотку новых, или запросто пришлют давно завербованных специалистов. Толку от этого, уж лучше просто учитывать имеющуюся информацию и исходить из выявленных фактов при планировании своих действий. Да, оказалось, что Золана Норт и Майкл Конвей уже давно добровольно сотрудничают с флотским управлением СРБ, постоянно отчитываясь о моих действиях. Неприятно, но, увы, это жизнь, а война внесла в нее свои коррективы. Угроза диверсий, в том числе через принуждение к сотрудничеству разведкой противника членов экипажа, идейные террористы и откровенные диверсанты, сумевшие пробраться на борт. Вариантов всегда масса. Из-за этого СРБ приходится работать круглосуточно. К тому же, речь идет еще и о весьма специфичной ситуации. Джедаи – могущественные и крайне опасные личности. Каждый из нас, даже самый слабо подготовленный, является машиной смерти для обывателей. Учитывая же очень паршивую статистику падений, серьезно разросшуюся за время войны, удивительно, что еще не произошло отстранение выходцев из храма от управления войсками. «А что с этой Джейд?» – нахмурившись, спросила Милария. Мрачный взгляд серых глаз моей собеседницы говорил о том, что будь ее воля, так лейтенант уже отправилась бы в утилизатор. В принципе, я в этом желании с Мандалоркой был солидарен. Эвелина Джейд вызывала чувство тревоги. Несмотря на приятную внешность и более чем выдающиеся формы, притягивающие взгляд мужской части эскадры, Си особо воспринималась опасной. Что-то в ней имелось странное, двойное дно, которое невозможно объяснить ее второстепенной деятельностью. Нет, в качестве адъютанта она вполне справлялась со своими обязанностями. Занявшись разбором текущей документации, ее группировкой по направлениям и приоритетам, Джейд изрядно разгрузила как меня, так и Норт, позволив куда больше времени уделять именно штабной работе, большей частью связанной с подготовкой личного состава, аналитикой и проведением маневров с последующим их разбором. Более того, девушка больше не устраивала маскарада, вела себя исключительно в рамках устава и не пыталась каким-то образом демонстрировать свой характер. Эта картина меня целиком и полностью устраивала, если бы не постоянный поток внимания со стороны сего лейтенанта. Причем, внешне Джейд своего интереса не демонстрировала, но вот с помощью силы я то и дело улавливал весьма странные эмоции своего адъютанта. Досада, удивление. Судя по всему, что-то это Эвелина Джейд таки делала, но понять, что именно, не получалось. Этот факт и послужил причиной взлома Миларии до тапода девушки. Уж очень меня нервировали подобные действия со стороны моей подчиненной. Видимо, эмоции лейтенанта касались далеко не ее отчетов, поскольку увязать их с сухими строками докладов, касающихся в куда большей степени моего окружения, нежели меня самого, было довольно сложно. Оставалось только гадать, чего же я умудряюсь не замечать, будучи загруженным текучкой, в которой, помимо штабной работы, еще имелись ежевечерние тренировки Старис, к которым периодически присоединялся ХК-100 и приобретенные им АСБ-19. Иногда, в наших фехтовальных марафонах принимала участие Эйла, разнообразив этот процесс. Все же, постоянно занимаясь с одним и тем же противником, пусть даже это и многочисленные дроиды, начинаешь привыкать к этому, что может закончиться неприятной ситуацией во время реального боя. Пока, ничего, покачал я головой, но, все зависит от очень многих факторов. Я поняла, кивнула Милария, криво усмехнувшись. Сейчас лучше думать вот о чем. На завтра согласован отлет эскадры с Корусанта. Задача – выбить противника из системы Джапраэль. Если точнее, то с планеты Андерон. Почему ты говоришь об этом только сейчас? Нахмурился Мандалорка. Приказ поступил за 10 минут до твоего прихода, пожал я плечами, собрание по этому поводу будет через час. Что ж, хорошо, кивнула женщина, одевая шлем, учту. Что-нибудь еще? Да, кивнул я, самые важные сведения между членами твоего отряда и мной необходимо передавать лично на картах памяти с шифрованием, думаю, трехуровневым. ХМ, интересно, полагаю, что открываться они должны только на дотападах мандалорского происхождения, или, желательно, кивнул я, причем, с очень серьезно переработанной операционной системой, в идеале, своя кодировочная таблица, файловая система, свои форматы документов и редакторов. Проще с нуля написать операционку, чем переделывать уже готовую, покачала головой Милария. Главное, чтобы внешне она не отличалась от стандартной, флотской, усмехнулся я. Тогда получится ввести в заблуждение желающих покопаться в чужих документах. Кстати, доступ к датападам тоже многоуровневый. В идеале, по нескольким пересекающимся параметрам. Некоторое время сестра Скарда стояла молча. Увидеть выражение ее лица из-за глухого шлема с Т-образным визором я не мог, но через силу ощущал задумчивость своей собеседницы. Реализуемо, выдала свой вердикт Мандалорка, не скажу, что легко и просто, но вполне реализуемо. Хорошо. Попрощавшись, Милария направилась к выходу, но у самых дверей остановилась и спросила. Риван. Подняв взгляд на женщину, я поинтересовался, в чем дело. Ее лучше убить. Пока не знаю, как, но мое чутье на опасность говорит, что этот джейд создаст проблемы, возможно, смертельные. Несколько мгновений я обдумывал предложение Мандалорки, а затем кивнул. Не на Карусанте. В идеале, это должны быть КНС. Учту при планировании. Оставшись один, я посмотрел на принесенные Миларией карты памяти и, вздохнув, принялся складывать их в контейнер на магнитном поясе. Оставлять эти сведения в своем кабинете, даже в сейфе, было крайне глупо. В голове же начали крутиться другие мысли. Вторая планета в системе Джапраиль, одноименного сектора, не самое приятное место, мягко говоря. Мне вспомнилось, как войска республики, коими командовали я и Алик, еще не принявшие ситхское имя Малак, освобождали это место от мандалорских войск. Еще тогда там имелся лишь один город, защищенный подобно древним крепостям, громадной стеной. Причиной было обилие хищников, невероятно опасных даже при наличии достойного оружия, крепкой брони и нормальной колонизационной техники. Изис, единственный город на Андероне, был, по большому счету, разросшимся торговым постом и космопортом. Ведь ни сельского хозяйства, ни добычи полезных ископаемых на планете не велось. Даже орбитальных производств не было. Впрочем, это и не удивительно. При наличии сразу четырех спутников, один из которых периодически настолько близко оказывается к планете, что их атмосферы, фактически, объединяются, строить орбитальные сооружения глупо и опасно. Собственно, немногочисленное население Андерона предпочитает вести тот же образ жизни, что и обитатели Татуина, хоть и без дикого разгула преступности. Благодаря тому, что система Джапраэль расположена вблизи сразу нескольких торговых путей, тут невероятно развиты торговля и сфера услуг по обслуживанию и ремонту грузовых кораблей. Во всяком случае, так было 4000 лет назад. Открыв современный справочник астронавигации, я принялся изучать сведения по обстановке в регионе на текущий момент. Вполне возможно, что за прошедшие века что-то могло поменяться, и я увижу вместо густых джунглей планету Полис, вроде Карусанта. Закончив доклад, Айсард принялся ждать реакцию канцлера, попутно наблюдая за остальными участниками совещания. Таковых было немного, но численность тут роли не играла, зато качество. От ордена джедаев присутствовал новый гранд-магистр, Мейс Винду, который, помимо старых обязанностей, взвалил на себя еще и ношу фактического главы организации. Усталый вид Каруна не вызвал в разведчике никаких эмоций. Полковник и сам периодически не спал по нескольку дней, пользуясь стимуляторами. Находился тут и начальник главного штаба Вармар Админ Баст, довольно молодой офицер, которого на новую должность смог продвинуть Уилл Хафтаркин, хоть и являющийся лишь подполковником Вар, но, в действительности, обладающий серьезным влиянием как через семейные связи, так и за счет своего тесного общения с канцлером. Впрочем, называть Баста просто ставленником было бы глупо. 30-летний мужчина отличался высоким интеллектом, обладал отличными аналитическими способностями и невероятным везением, которое и привело Марадмина к его нынешней должности. Сам по себе Баст носил на флоте прозвище «Суперкомпьютер». Обладая невероятной памятью и математическим складом ума, офицер в состоянии попросту смоделировать и просчитать почти все, что угодно, благодаря чему за всю свою карьеру еще не раз не испытывал горечь поражения. В какой-то мере, назначение столь молодого офицера на его нынешний пост было более чем оправданным. Кому еще можно доверить столь ответственную должность, требующую именно таких способностей? Командующий флотом Варгрант адмирал Арнади Вокс. Этот немолодой мужчина-человек имел весьма богатый послужной список. В отличие от многих, его никто не продвигал. Свою карьеру он начал простым матросом на патрульном корвете, действующем во внешнем кольце, а затем смог дослужиться до мичмана и, будучи направленным кадровым управлением по договору целевой подготовки в Академию на Карулак, получил офицерское звание. С того момента его карьера пошла в гору, причем, вполне заслуженно. Многочисленные удачные операции против пиратов, уничтожение террористических организаций, миротворческие миссии, во время которых ему приходилось подавлять силы сразу нескольких не то чтобы систем, секторов. По большому счете, несмотря на то, что формально он являлся офицером флота Корпуса юстиции, Дивакса можно было называть именно боевым офицером, обладающим громадным опытом сражений с самыми разнообразными противниками. К тому же, именно Арна был в числе тех, кто формировал новую доктрину флота, структуры штабов, механизмы закупок и выдачи технических заданий для конкурса производителей. Опытный военный знал, что нужно армии и флоту, и это знание не стеснялся продвигать, пусть и руками обладающих властью политиков. Несмотря на то, что совещание касалось исключительно военных вопросов, мысли Айсарда то и дело возвращались к двум вполне мирным вопросам, которые, тем не менее, отражались и на ВАР. Начать стоило с того, что Палпатин, заручившись поддержкой промышленников и их лоббистов в Сенате, смог продавить законопроект о начале выпуска республиканской валюты из драгоценных металлов, номиналом 100, 500 и 1000 кредитов. Более мелкие купюры пока еще будут оставаться крипточипами, но и до них дойдет дело. Кроме того, благодаря тому же закону обретают право на свободное использование в повседневной торговле и банковские слитки из редкоземельных металлов. При этом, данная валюта в течение года станет обязательной для всех видов расчетов, включая торговлю между секторами и межбанковские операции. Данный факт стал едва ли не самой важной новостью в экономике страны за последние несколько тысяч лет. Дело в том, что существующая экономическая модель валютных операций подразумевала существование самых разных секторальных валют. Республиканский же кредит имел свободное хождение исключительно в мирах ядра, колонии и внутреннего кольца, да и то не везде. Куда чаще торговля происходила с помощью местных валют, а их обмен производился либо на секторальных биржах, либо в отделениях транссекторальных банков, чаще всего, принадлежащих местным властям. Долгий период времени на этот факт Сенат закрывал глаза как ввиду собственной выгоды многих политиков, так и для ослабления позиций банковского клана. Эта ситуация сохранялась веками, порой исключительно для привлечения в состав республики новых систем и секторов. Однако, с началом войны, остров стал вопрос не только жесткого контроля финансовых потоков, многие из которых даже СРБ было весьма проблематично отследить, но и формирование полноценного экономического пространства для упрощения и удешевления логистики военных производств и поставок. Неожиданно для всех вечно шаткие рынки валют и акций стабилизировались, умудрившись прибавить в реальном объеме денежных операций. До этого, из-за постоянных махинаций, экономических войн между крупными корпорациями и различными кланами, государству, для предотвращения кризисов, систематически приходилось проводить валютные интервенции, что пагубно сказывалось на экономике. Периодические скачки инфляции приводили к разорению целых секторов, безработице, голоду и бесконтрольной миграции, порождающих бандитизм, коррупцию и круговую поруку среди чиновников. Закон о единой валюте, обеспеченной драгоценными металлами, фактически избавлял бюджет страны и ЦБ от всех этих бед и облегчал жизнь как рядовым гражданам, уменьшая риск остаться без работы из-за чьих-то разборок, так и компаниям, и корпорациям любого размера, избавляя от головной боли с секторальными валютами. Вторым важным законом, который смог продавить Палпатин, был РЗ-2365-2 о торговле и налогообложении производителей и продавцов товарами первой необходимости в периоды мира и военного положения. Надо сказать, что вопрос тут был спорным и скользким, но, во многом, правильным. Собственно, инициатива канцлера подразумевала полное освобождение от налога на добавленную стоимость продуктов питания, медикаментов и средств гигиены. К тому же, основное налоговое бремя для самих производителей в этом секторе экономики снижалось вдвое. Фермерские же хозяйства так и вовсе получали довольно весомую государственную поддержку в виде ежегодных субсидий и дотаций, компенсационных выплат на топливные расходы и ремонт техники. Все это, на фоне тех процессов, что начались с момента объявления войны между КНС и республикой, привело к стабилизации рынка провианта и медикаментов впервые за 5 веков. После того, как секторы и системы, поддерживающие сепаратистов, оказались недоступны продавцам и производителям, возникла проблема сбыта готовой продукции. Ведь около 40% производимой еды и половины медикаментов поставлялись именно в миры инсектов и рептилоидных рас. Попытки утилизации готовой продукции для удержания цен, первым же указом Палпатина, рискнувшего пойти против Сената, были приравнены к поддержке к геноциду, за который, формально, в республике положена смертная казнь. Ситуацию выровняли государственные закупки для быстро растущей вары государственных благотворительных фондов, занимающихся гуманитарной деятельностью. Однако, те же фермеры, не желая терять прибыль, продолжали попытки сокращения своих хозяйств и даже начали уменьшать посевные площади. Итогом стал еще один законопроект, приравнивающий осознанное сокращение производства товаров первой необходимости к тому же геноциду, а уже после него свет увидел тот самый РЗ-2365-2, благодаря которому удалось остановить нарастающий продовольственный и медицинский кризис. Кажущиеся практически не связанными между собой оба законопроекта, несмотря на сопротивление Сената, едва не выдвинувшего вотум недоверия канцлеру, из-за чего СРБ пришлось вмешиваться в ситуацию, напоминая политикам о имеющихся у них грехах и возможном наказании за них, были успешно приняты и привели к неожиданному эффекту. Во время войны, при фактическом разрыве экономических отношений с третью собственной территорией, в республике впервые за 500 лет имело место падение цен практически на все виды товаров и услуг. Естественно, что нашлись недовольные. В первую очередь ими оказались секторальные банки и их хозяева, лишившиеся прибыли с валютных операций. А это более чем громадные суммы, ежегодно оседающие в карманах чиновников и местечковых монархов, которые попытались ввести транспортные, транзитные и торговые пошлины, чтобы компенсировать потерю рынка валютных махинаций. Однако, тут Палпатин потребовал от СРБ активных действий, поскольку связываться с Сенатом, пытаясь ввести запрет на подобные меры на законодательном уровне, было попросту опасно. Политики могли упереться и довести идею с вотумом недоверия до логического конца, несмотря на шантаж. Итогом этого незримого для обывателей противостояния стала настоящая эпидемия несчастных случаев, неожиданных болезней и даже политических убийств в столицах секторов, что охватило тамошних чиновников и монархов. В ряде мест, между тем, ситуация начала доходить до того, что местные власти принимались всерьез рассматривать возможность выхода из состава республики. В такие регионы весьма оперативно отправляли флотские соединения для обеспечения охраны верных и благонадежных граждан, но даже дураки понимали, о чем речь. Естественно, имея на орбите собственной столицы несколько десяток боевых кораблей с республиканской символикой на бортах, горячие головы быстро остывали и начинали осознавать, что в этой самой республике не так уж и плохо, а что там у сепаратистов неясно. Однако, такое раздергивание флота привело к тому, что быстро растущие силы ВАР попросту не удавалось сконцентрировать для полномасштабного наступления, да и храм не мог бесконечно выделять рыцарей. Если в первые месяцы войны имела места комплектация эскадр довольно большим количеством джедаев с самыми разнообразными специальностями, то теперь не всегда удавалось отправить даже одного на эскадру. Достигнув численности в 18 тысяч кораблей всех классов и типов, не считая корветов и мла, флот требовал все большего количества одаренных, что для ордена становилось непосильной задачей. Из 50 тысяч обитателей храма под ружье стало порядка 20, но за 3 с лишним месяца боев около четверти из них либо оказались в госпиталях, либо погибли, из-за чего к делу пришлось привлекать карельянский анклав, а в некоторых местах и антарских рейнджеров, которые были слабыми, практически не обученными, но одаренными, лояльными ордену и республике. Сегодня же вопрос дошел до того, что Эрнади Вокс потребовал начать призыв или наем на службу представителей других конфессий, работающих с силой. Слишком уж велик был численный перевес КНС, у которых, по данным СРБ, количество боевых кораблей, без учета корветов и мла, перевалило за отметку 40 тысяч и продолжало расти. «Это неприемлемо», — произнес новый гранд-магистр ордена, мрачно глядя на гранд-адмирала. «Никто не знает, насколько они надежны и лояльны республике, не говоря уже о том, что большинство этих конфессий не имеют вообще никакой боевой подготовки. Полагаю, вы немного не понимаете ситуацию», — усмехнулся гранд-адмирал, встретившись взглядом с Мейсом Винду. «Джедаев слишком мало. Даже если вы отправите на флот детей, вас все равно будет мало. Война только набирает обороты. Учитывая численный перевес противника, нам необходимо получить превосходство в качестве. Учитывая появление на флоте КНС датамирских ведьм и забраков, явно обученных работе с силой. Как думаете, быстро нас сомнут? Чего будет стоить ваша верность республике, когда враг начнет штурм храма?» Гранд-магистр устало прикрыл глаза и задумался. Айсард, наблюдая за ним, внутренне усмехнулся. «Вопрос уже решен. Просто джедай еще не в курсе. Очень скоро на мостиках боевых кораблей появятся не только выходцы из храма, но и члены ордена Матукой. Не самые могущественные одаренные, но, в отличие от джедаев, они имеют боевой опыт и голову на плечах. Война вольет их в ряды офицерского состава, орден Матукой станет частью государственного аппарата, а затем наступит приказ 66, после которого Варни лишится одаренных и сохранит боеспособность. К тому же в час ха будет кому помочь клонам расправиться с джедаями. Детища каминоановских генетиков хороши, но даже им будет сложно убить набравшихся опыта рыцарей. Предположим, но матукой будут на кораблях до фрегата включительно. Крейсера и звездные разрушители остаются за джедаями, вздохнул Винду, смирившись со свершившимся фактом. Хорошо, кивнул Арнади Вокс, теперь о насущном. Фаерост, располагающаяся практически под боком у Корусанта система с одноименной планетой, обладает громадным промышленным потенциалом, основой которого являются орбитальные верфи, проданные Техносоюзу около 500 лет назад. Именно там производится сборка головной боли флота ВАР, тяжелых линейных кораблей маркой «Оплот». Километровые громады, утыканные ионными орудиями и турболазерами, обладающие мощной броней и не менее впечатляющими многослойными щитами, создавали громадные проблемы даже новейшим императорам и победам. У тех же Эккломаторов и Венаторам, даже при соотношении 10 против 1 оплота, шансов на уничтожение противника было крайне мало. Ситуацию спасали джедаи, которые, используя свои способности, умудрялись выводить из строя системы этих громадин, отключая щиты, двигатели, вооружение или провоцируя взрывы реакторов. Однако, если у эскадры не оказывалось достаточно сильного одаренного, способного дотянуться до вражеского корабля, поражение было неминуемым. Взятие Фаероста в осаду привело к тому, что производство этих кораблей попросту стало. Планета не в состоянии производить все комплектующие для оплотов, а без них толку от данных машин практически нет. К счастью, КНС пока не смогли наладить производство маркой на других верфях, но это означает лишь то, что рано или поздно они решатся на прорыв и снятие блокады. Тем более, что на орбите Фаероста скопилось порядка 1500 готовых к эксплуатации оплотов, бунтарей и щедростей, что весьма опасно. Такая группировка вблизи столицы представляет громаднейшую опасность, если ей удастся выйти на оперативный простор. К тому же, почти 3000 кораблей, что сейчас заняты Фаеростом, могли бы пригодиться на фронте, но вынуждены сдерживать многочисленный флот сепаратистов, постоянно прощупывающих республиканские силы в этой системе. Практически ежедневные бои сжирают подавляющую часть подкреплений. Больше 100 эккломаторов и венаторов ежесуточно отправляется на ремонт, из-за чего существующее производство этих кораблей не в состоянии обеспечить пополнениями остальные силы ВАР, и без того раздерганные по всей республике. Ваши предложения, повернулся к гранд-адмиралу Винду, сделать то, в чем сильны джедаи, усмехнулся Арнади Вокс. Диверсионная операция. Необходимо проникнуть на верфи и устроить серию диверсий в реакторных системах, на складах топлива и тибаны, возможно, если получится, перепрограммировать уже имеющиеся там запасы дроидов. Если с подрывом инфраструктуры и складов еще можно что-то придумать, вздохнул гранд-магистра, то с перепрограммированием дроидов возможны проблемы. Вы прекрасно знаете, что теперь КНС предпочитает создавать машины с автономным, хоть и примитивным, и устроить массовую перепрошивку их личности будет сложно. В любом случае, необходим начать прорабатывать операцию, пока не произошло худшего, вздохнул Арна, мне не хочется видеть над Корусантом бой с 1500 кораблей противника. Открыв глаза, Оби-Ван уставился на потолок своего нового места обитания. Небольшая камера, 2.5 метра на 3, в углу узкая кабина освежителя, а рядом унитаз, к стене привинчена кровать, на которой довольно сложно уместиться и одному, особенно, если всю свою жизнь заниматься вполне себе физическими тренировками. Забавный итог моей карьеры, хмыкнул Кеноби. Несмотря на то, что сейчас мужчина находился на одной из пустотных станций СРБ, он не считал свое положение таким уж фатальным. Ордену его не сдали, что уже хорошо, а с остальным он справится. Если его не убили при штурме легкого крейсера, значит, оперативникам СРБ что-то от него нужно. Правда, после единственного допроса, во время которого Оби-Ван подробно поведал о своей проблеме самоконтроля и ее истоках, мужчину оставили в покое, и вот уже 2 недели он ежедневно занимается работой со своим сознанием. Другого ему и не остается, ибо каким-то образом стены и дверь камеры попросту развеивают любые его действия с помощью силы. Впрочем, даже созданный в качестве эксперимента барьер продержался жалкие несколько мгновений, как бывший джедай не пытался его контролировать. Вложенные в защитную технику ресурсы попросту утекали в странный сплав, коим были покрыты пол, потолок, стены и массивная створка двери его камеры. Однако, Кеноби не слишком это расстраивало. Мужчина прекрасно понимал, что сейчас ему необходимо воспользоваться ситуацией и максимально плотно заниматься своим разумом, очищая его от творчества покойного гранд-магистра и неизвестно кого еще. С каждым днем ему становилось легче. Разум очищался, эмоции больше не скакали раненым край к драконам, опаляя разум. Чем больше находил и убирал в своем сознании чуждого Оби-Ван, тем реже собственная сила выходила из-под контроля, пытаясь переломать все вокруг. Постепенно обретая трезвость мышления, Кеноби начинал переосмысливать собственную жизнь, свои и чужие поступки, их результаты и последствия. Нет, он не воспылал ненавистью у Йоди, не прекратил ненавидеть Энакина, но прежней, неконтролируемой агрессии в адрес Скайуэкера, равно как и слепой веры в покойного гранд-магистра, уже не было. На смену столь разрушительным чувствам и взглядам пришла холодная логика и циничный расчет. Оби-Ван трезво оценил 9 лет тесного общения со своим бывшим учеником Йоды, после чего пришел к неутешительному выводу. Несмотря на совершенно неприемлемые действия, которые Кеноби не мог и не хотел ни понять, ни принять, гранд-магистр был прав. Энакин не тот, за кого себя выдает. Его взгляды, суждения, поступки, уровень подготовки и привычки больше подходили опытному мастеру, а не бывшему рабу, что 9 лет жил впроголодь и видел лишь бандитизм да сломанные механизмы. Неоткуда было взяться у такого ребенка развитой культурной, хорошо поставленной речи, привычки правильно вести себя за столом и выправки военного. Да и многочисленные совместные миссии демонстрировали опыт, которым Падаван не мог обладать в принципе. Да, во многом Скайуэкер ошибался, но вот как именно. Порой складывалось впечатление, что те или иные планеты были ему когда-то хорошо знакомы, но с тех пор многое успело измениться до неузнаваемости, что заставляло ученика серьезно удивиться или же впасть в состояние меланхолии. Не будь в тот период Оби-Ван под прессингом гранд-магистра, давлением совета и не зацикливайся на обидных слухах, курсирующих среди обитателей храма, он и сам бы заметил все эти детали. Особенно, явно было заметно несоответствие возраста и разума Энакина в том, что именно и как он читал. Мальчик анализировал новостные ленты, исторические архивы прошлых столетий, словно бы пытался что-то найти, что-то понять. Не меньше вопросов вызывали его навыки, точнее, не они сами. За пару лет любой юнглинг, особенно если его будет подгонять жизненная необходимость, освоит тот же набор техник, что демонстрировал Скайуэкер. Однако, тут правильнее было бы задавать другой вопрос, на каком уровне Энакин ими владеет. Невооруженным взглядом можно было заметить, что мальчик применяет доступные ему знания привычно и отработанно, причем, своевременно и уместно. То есть, он невероятно точно просчитывал что, как и когда использовать, словно бы, уже имел опыт практического применения техник силы в бою и в быту. Теперь Кеноби терялся в догадках, как магистры могли этого не заметить, или все поняли, но предпочли просто промолчать, оставляя ситуацию на самотек. Может быть, они руководствовались некой информацией, заставившей их пойти на этот шаг. Впрочем, Оби-Ван также понимал, что полностью проанализировать все странности Энакина можно было только в том случае, если постоянно находиться рядом с ним, контролируя каждый шаг. А в тот период с трезвостью мышления у самого Кеноби было очень проблематично. Звук открывшейся двери заставил Оби-Вана открыть глаза. Впервые за это время с ним решили пообщаться, а не просто отправлять еду через специальное устройство в стене. «Генерал?» – спросила у него женщина в форме СРБ с планками капитана, дознаватель Лукреция Фрост. «Вы уже в состоянии контролировать себя и вести осмысленный диалог? Не скажу, что я полностью очистил свой разум, но самоконтроль и трезвость мыслей ко мне вернулись», – кивнул Оби-Ван. «Через полчаса вас отведут в допросную», – произнесла женщина. «Надеюсь, вы осознаете, что вам не стоит совершать глупости и пытаться сбежать. Для республики и ордена вы являетесь преступником, напавшим на действующего генерала-джедая, захватившим военный корабль и уничтожившим судно разведки. Этого достаточно либо для пожизненного заключения, либо для смертной казни. Я это понимаю и полностью осознаю», — снова кивнул бывший джедая. «Позвольте узнать, зачем вы пришли лично? Тут есть динамик и микрофон, позволяющие поговорить со мной без риска для жизни». «Не всегда это эффективно», — усмехнулась капитан Фрост. «Очень часто оказывается так, что самообладание покидает задержанных при появлении в поле зрения живых разумных». Хмыкнув, Кеноби произнес: «Значит, проверка». «Верно, генерал, проверка. К тому же, мне интересно посмотреть на ваше поведение до того, как вы начнете разговор с моим руководителем по поводу вашей дальнейшей судьбы. Неужели есть варианты? Усмехнулся Оби-Ван, поднимаясь на ноги. Дознаватель демонстративно окинула взглядом фигуру мужчины, но никаких действий не предприняла, лишь пожала плечами. Выбор есть всегда, просто он не всегда может понравиться. Перед началом допроса, генерал, вам предоставит бритвенные принадлежности, чтобы вы могли привести себя в порядок, добавила Фрост. Полагаю, вы не будете возражать. Не буду. Вести серьезные переговоры всегда надо с достоинством. Даже если после этого предстоит отправиться на смертную казнь, покачал головой бывший джедай. Вряд ли до этого дойдет. Ожидайте. Глава 43. Начало тьмы. Когда переливы гиперпространства за обзорными иллюминаторами сменились чернотой космоса, раздался голос оператора Дро. Внимание! Противник! Как обычно, разведка оказалась более чем неточной, и нас встретили совершенно не те силы противника, что ожидались. На орбите Эндерона мы увидели более чем весомую группировку. Не меньше полутора десятков кораблей КНС разного класса, выстроившиеся в боевом порядке. Увы, но гравитационная тень, появляющаяся при перемещении в гиперпространстве, выдала наше приближение, дав вражеским капитанам время на подготовку. Несколько мгновений ушло у тактического анализатора на сопоставление данных ДРО с имеющимися БД, чтобы выдать результат, озвученный оператором. Дредноут типа проведения. Два бунтаря, два барышника, один авианесущий, а второй транспортный. Восемь щедростей. Не так уж все плохо, покачал головой Иолин, боевое построение 4, добавил командующий эскадрой, бросив на меня Итарис взгляд, пока работаем сами. Мы заранее обговорили, что я и моя ученица вмешаемся в бой лишь в случае, если ситуация начнет разворачиваться не лучшим образом. Нам требовалось натаскать откровенно зеленые экипажи, превращая недоофицеров в кадровых военных, способных побеждать. Эта проблема подталкивала к не самым приятным, но необходимым шагам. Впрочем, риск бегства некоторых кораблей имелся, поскольку качество экипажей оставляло желать лучшего. На этот случай мандалорцы, распределенные между крупными кораблями эскадры, имея полномочия и договоренность с СБ, вполне могли пристрелить капитанов и старпомов, передавая командование заранее откомандированным проверенным офицерам, что выжили после КЛ и смогли встать в строй. Увы, таких было мало. В идеале, следовало бы их сразу же назначить командирами экипажей, но проблема заключалась в отсутствии необходимых дипломов и достижения летного ценза, что на корню зарубило мою попытку назначения. Кадровое управление ВАР уперлось и в категорической форме отказывалось утверждать их. Неприятная ситуация, особенно, если учесть, что у нынешних капитанов, чаще всего, вообще ничего, кроме корочек военных факультетов коммерческих академий, за спиной не было. Похоже, кто-то решил либо подставить меня, в очередной раз подумалось мне, либо продвигает своих родственников по карьерной лестнице, рассчитывая, что джедай своей силой сможет сгладить косяки необученных экипажей. Круговая порука, коррупция, кумовство, вечные беды республики, что были ее болезнями 4000 лет назад, и сейчас, в этом государстве, не имея денег, невозможно получить более-менее достойное образование и дипломы. Подавляющая часть граждан остается лишь с обязательным, гарантированным государством, минимумом в виде 8-летнего школьного курса. Минимального, хочу заметить, частные учебные заведения, дающие среднее образование, обходятся дорого, но предоставляют весьма обширную и глубокую подготовку, позволяя выпускникам продолжать обучение уже в училищах и академиях. Однако, чтобы попасть в таковые заведения, необходимо обладать не только толстым кошельком, но и довольно серьезными связями. Про то, чтобы попасть в число студентов или курсантов даже малоизвестных вузов, нужно быть далеко не представителем среднего класса. Корпорации же решают вопрос кадров просто. Узкоспециализированные курсы подготовки, стоимость которых потом вычитается из зарплаты сотрудников. Правда, их стоимость и сроки выплаты таковы, что речь идет скорее о легализованном рабстве, нежели о наемном труде. Нет, в руках работников остается не так уж и мало денег, благодаря чему они могут позволить себе вполне достойную жизнь, но сам по себе их контракт подразумевает постепенное погашение долга за подготовку в течение 20-30 лет без возможности досрочной выплаты. Понятно, что при средней продолжительности жизни в 150, а в мирах ядра и до 200 лет, Это не так уж и много, но в течение этого периода рассчитывать на повышение зарплаты, карьерный рост или смену места работы не приходится. В связи с этим появление военных факультетов с государственной аккредитацией в коммерческих училищах и академиях, обычно выпускавших комсостав для гражданских кораблей массой покоя до 50 тысяч тонн, стало настоящим глотком свежего воздуха в затхлой атмосфере экономического рабства. Естественно, что туда бросились все, кто имел хоть какое-то среднее образование, но вот на что-то большее денег уже не хватало. Это и сказалось на качестве выпускников, многие из которых психологически не готовы стать частью формирующейся военной машины, коей является флот ВАР. Наблюдая за тем, как выстраиваются в боевой порядок корабли эскадры, я старался пропитать экипажи своей силой, убирая страх и придавая уверенность в себе, очищая разумы и усиливая способности концентрации. Это не боевая медитация, конечно, но хоть что-то. В бою бывает так, что и такие мелочи оказывают той маленькой песчинкой, что способна переломить ход сражения. В центре был император. Имея самые мощные щиты и самую толстую броню, он занял передовую позицию, а с двух сторон от него расположились венаторы, линейные модели Аккломаторов и Арквитинс-3. Уже покидающие свои ангары МЛА готовились к рывку вперед вместе с корветами ЦР-90. Пильты остались позади, находясь рядом с двумя нашими десантными Аккломаторами, под охранением четверки все тех же ЦР-90 и части истребителей, отправленных с бортов венаторов в качестве средства отпугивания москитных сил противника. Дистанция 4/5 от зоны гарантированного поражения, доложил оператор систем наведения. Ждем, пока вся эскадра выйдет на дистанцию, покачал головой Иолин, наблюдая за голограммой системы, которую наполняли информацией ядро и комплекс тактического анализатора, эскадре. По достижении точки Х-залп торпедами. Цель – дредноут противника. Даем два залпа и переносим огонь на бунтари по два залпа. Первым – левый, вторым – правый. Турболазерами параллельно открыть огонь по щедростям. После поражения противника торпедами, перенос огня турболазеров на проведение и бунтари. С этого момента ударным группам МЛА и корветов выдвинуться к щедростям для торпедных атак. Дистанция – 0,8 до зоны гарантированного поражения, произнес тот же оператор, бросив напряженный взгляд на Уолина. Капитан первого ранга явно нацелился на адмиральские погоны, и я его в этом понимал. Несмотря на то, что Кайл стал настоящим испытанием для нас обоих, фактически, нас там разбили. Даже с учетом числа уничтоженных нами кораблей противника и их класса, назвать те бои удачными для нас язык не повернется. Сейчас ситуация иная. Несмотря на паршивые экипажи, сугубо технически у нас довольно хорошо укомплектованная эскадра. Распределенные по кораблям опытные члены экипажей смогут компенсировать недостаток опыта у новичков, а бортовая СБ и мои мандалорцы обеспечат дисциплину. К тому же, несколько недель теоретической подготовки и анализа тактики и реальных боевых возможностей противника помогли нам сформировать довольно приемлемую тактику против сил КНС. Потому и желал Уолин показать себя в качестве хорошего тактика, добившись победы без помощи сил джедаев. Суть проста. У кораблей нашего противника основная часть орудий расположены на бортах, из-за чего они лишены возможности вести огонь всеми своими орудиями сразу. Однако, даже при повороте к нам боком, в бою окажется задействовала только половина их арсенала. У нас же такой проблемы попросту нет. Форма корпуса и расположение наших вооружений позволяет иметь наибольшие преимущества на встречном бою, ведя огонь по курсу из всего, чем нас снабдили инженеры Куэта. Достигнута зона гарантированного огня, отрапортовал оператор. Эскадре, огонь, рявкнул Уолин. Через обзорные иллюминаторы я увидел, как от наших кораблей к проведению устремились торпеды. Тяжелый, неповоротливый дредноут попросту не успевал уклониться. А, между тем, к нему устремились следующие хищницы. Корветы и МЛА, в бой, отдал новый приказ Уолин, наблюдая за тем, как новая порция торпед покинула пусковые установки, рванув уже к первому бунтарю. Прикрыв глаза, я настроился на эскадру противника. Одаренных там, судя по всему, не было. Впрочем, не исключено, что они попросту скрывают свое присутствие. Потому я и Торис были готовы помочь, как и Эйла, которая сейчас находится на одном из десантных аккломаторов, готовая противостоять атакам с помощью силы. Сама Секура излучала удивление и напряжение, направленные уже на меня. Судя по всему, женщина не ожидала подобной демонстрации моих возможностей. «Учитель», — тихо произнесла Торис, Там есть кто-то темный, я чувствую. Сконцентрировавшись на проведении, я кивнул. Да, некто довольно сильный на мгновение раскрылся, попробовав пробиться через поле моей силы до систем кораблей, но отступил, решив вмешаться в бой иначе. Неизвестный темный начал отводить телекинезом торпеды от своего судна. «Действуй», — кивнул я девочке, давая возможность работать самостоятельно. Тренировки тренировками, а реальная практика с настоящим противником ей жизненно необходима, особенно в противостоянии личной силы. Понятливо кивнув, Алара прикрыла глаза и принялась за дело. Она смогла перебить своей силой чужое вмешательство и вернуть торпеды на первоначальную траекторию, не забывая весьма жестко бить раскаленными жгутами своей воли по тому наглецу, что вздумал стать на нашем пути. «Отлично», — мысленно усмехнулся я, глядя на девочку и даже не собираясь прятать довольную улыбку, тренировки и правильный взгляд на силу. Это дало свои результаты. Трис, постепенно обретая уверенность в себе, дождалась, пока торпедные аппараты достигнут цели, разрывая броню проведения. И если первые взрывы несли лишь поверхностные разрушения, то следующие наши снаряды уже оказались куда эффективнее. Носовую часть дредноута попросту разворотила, а последовавшая за этим цепочка взрывов прошлась по правому борту судна. Бортовые огни флагмана сепаратистов замерцали, но восстановились. После этого Элара принялась за неизвестного нам одаренного, находящегося на борту дредноута КНС. Некто хитрый, изворотливый, ускользающий от прямого противостояния, стремящийся найти способ вцепиться в мою ученицу и атаковать ее разум. Наблюдая за тем, как девочка планомерно загоняет противника в угол, я не вмешивался, давая ей возможность в тепличных условиях, под моей защитой, разобраться с врагом, научиться побеждать. Во многом это жестоко, заставлять ребенка убивать. Если бы не текущая ситуация, то я и не подумал бы ее подпускать к подобным вещам, самостоятельно расправившись с этим темным. Но совет не оставил выбора, отправляя детей на войну. И теперь от меня требуется научить ее убивать и выживать во время войны, сохраняя в себе то, что отличает разумных существ от больных бешенством животных. «Есть!» — обрадованно воскликнула девочка, оборачиваясь ко мне, достала. «Ой!» — схватившись руками за голову, она резко опустилась на колени, скривившись от весьма болезненных ощущений. Вспышка смерти одаренного всегда заметнее и болезненнее для восприятия, чем гибель обычных разумных, особенно, если убийство совершить с помощью силы. Подойдя к девочке, я положил ей на голову руку, применяя целительскую технику. «Ты молодец», — улыбнулся я, приходящий в себя Тарис, которая смогла подняться. «Он мертв», судя по ощущениям, покачала головой ученица, бросив взгляд на приближающийся силуэт охваченного пламенем и вырывающимися из пробоин облаками замерзающего воздуха дредноута. «Это сложно, к этому нужно привыкнуть», — пожал я плечами, «и не забывать отгораживаться от чужих смертей». «Круцитрон на что?» «А он?» «Точно, ты же говорил», кивнула девочка, вспомнив, что я уже показывал ей разновидность техники противодействия физической боли, но нацеленной на защиту от ударов по восприятию чужих смертей. Судя по тому, как вели себя торпеды, без сюрпризов не обошлось. Подошел к нам Уолин, не забывая наблюдать за голограммой в центре мостика. «Удалось расправиться с вашим коллегой, он больше не будет мешать, все хорошо», повернулся я к офицеру. Трис ликвидировала противника. Осуждающе покачав головой, Рай фыркнул. «Генерал, она же ребенок. Лучше пусть учится под моей защитой, чем погибнет, когда меня не окажется рядом», развел я руками. «Совет не оставил нам выбора, отправив детей на войну. Приходится выкручиваться». «Я этого не могу понять», фыркнул Уолин, вновь поворачиваясь в голограмме, демонстрирующей ситуацию. «Торпеды смогли серьезно повредить как проведение, так и оба бунтаря, но они еще сохраняли боеспособность, продолжая свое движение к нам. Выстрелы наших турболазеров уже начали рвать их броню. К этому времени концентрированный огонь эскадры привел к тому, что одна из щедростей взорвалась еще до того момента, как наши корветы и МЛА смогли достигнуть нужной дистанции, позволяющей начать стрельбу. Еще два сестершипа уничтоженного корабля легли в дрейф, демонстрируя многочисленные пробоины, выключенные двигатели и бортовые огни. С барышниками было сложнее. Эти махины находились позади проведения и бунтарей, из-за чего добраться до них пока было проблематично. Впрочем, их орудия тоже не могли вести по нам огонь, что несколько сглаживало ситуацию, Если бы не рой дроидов-истребителей «Стервятник» и «Гиена», мчащихся к нам из ангаров этих недолинкоров, наши МЛА, оставшиеся в качестве охранения, уже бросили на перехват, но зону действия бортовых ПВО не покидали. Так, согласно нашей задумке, планировалось увеличить шансы на поражение дроидов-истребителей огнем наших перехватчиков и лазерных турелей тяжелых кораблей. Повтор торпедной атаки, распорядился Уолин, очередность целей, проведение, бунтарь-1 и бунтарь-2, два залпа. В момент первого пуска перевести огонь турболизаров на щедрость-3, в момент второго пуска, на щедрость-4. Затем снова главный калибр на проведение. К этому моменту первые звенья наших ударных МЛА и корветов успели добраться до фрегатов сепаратистов, принявшись кружить вокруг них, подобно стае хищников. В какой-то мере так и было. Внимание! Император Иллюзии и линия грез выходит из боя. Произнес оператор связи, сбиты щиты. Сбрасывают скорости и уходит за император до восстановления. Хоть что-то запомнили, проворчал Уолин недовольным тоном. Повреждения, у императора Иллюзии нет. А вот линия грез лишилась одного из турболазеров и двух пусковых установок. МДА. Продолжаем бой. Один аккломатор в линейной модификации и один нарквитинс-3. Благо, они не уничтожены и подлежат ремонту, а экипажи не пострадали. Внимание, щедрость-5, выходит из боя. Фиксируются множественные взрывы на борту. Сэр, судно взорвалось. Щедрость-5 взорвалась. Бунтарь-2 лег в дрейф. Двигатели выключены. Бортовые огни погасли. Есть сброс спасательных капсул. Добить. Рявкнул Уолин, легших в дрейф добивать. Любовник удачи отходит назад. Сбиты щиты. Повреждены 3 орудия главного калибра и 1 пусковая установка. Есть повреждение одного из двигателей. Боеспособность сохранил, но будет ждать восстановления щитов. Император Иллюзий вернулся в строй. Занял место любовника удачи. Козырная роза. Сбиты щиты. Выбиты орудия по правому борту. Повреждение створок ангара, отходит за нас, щиты флагмана пока держались, хотя и просели до 50%. Впрочем, постепенно падающая интенсивность обстрела говорила о том, что у нас есть все шансы закончить бой без повреждения нового звездного разрушителя. Следующие десяток минут мы наблюдали за тем, как наша эскадра расправлялась над серьезно поредевшими силами противника. Ротация кораблей со сбитыми щитами, отходящими назад, под прикрытие тех, у кого с этим проблем не было, помогало избежать серьезных повреждений. Один из барышников, бросая выпущенные МЛА, начал уходить, в то время как его транспортный собрат пошел на посадку, явно намереваясь оставаться на Андероне в качестве базы КНС и пункта ПКО, усиливая все то, что уже удалось разместить на поверхности к моменту нашего прибытия. Почему его сестершип предпочел покинуть поле боя, мы пока не понимали. Либо это личная инициатива капитана, либо, генерал, повернулся ко мне Уолин, сможете разобраться с удирающими ублюдками? Думаю, что да, смогу, кивнул я, настраиваясь на удаляющийся корабль КНС. Сконцентрировавшись, я вцепился в удирающий барышник силой. Авианосец резко сбавил ход, а затем и вовсе замер. Я ощущал, как его экипаж, состоящий из вполне себе живых существ, а не дроидов, начал быстро паниковать. Судя по всему, они поняли, в чем дело. Повторять весьма глупый демонстративный фортель, показанный мною с оплотом на орбите Кэла, я не собирался. Вместо этого в ход был пущен технокинез. С его помощью удалось вывести из строя энергосистемы судна, а потом взяться за реакторный комплекс, отключая автоматику и блоки безопасности. За считанные секунды, благо опыта уже хватает, у меня получилось довести ситуацию до взрыва реактора. Открыв глаза, я посмотрел на далекую вспышку на месте давно ставшего невидимым без приборов судна. «Барышник-2, взрыв», — произнес оператор Дро. «Внимание, проведение запрашивает сеанс связи», — повернулся к нам командир связистов, это командующий эскадрой. «Они сдаются, будем принимать сдачу», — довольно усмехнулся Уолин. «Давайте связь». Повернувшись к своей ученице, я усмехнулся. Девочка, наблюдавшая за космическим боем с мостика звездного разрушителя типа Император, явно находилась под впечатлением. «Так легко», — посмотрела она на меня. «Мы несколько недель изучали записи чужих боев», — покачал я головой, краем глаза наблюдая за голограммой неймадианца, общающегося с Уолином, вырабатывали тактику на самые разные ситуации, а потом гоняли экипажи на маневрах. К тому же, еще не ясно, что с потерями. Позднее стало ясно, что потери приемлемые. 54 истребителя повреждены, 49 погибли. Также безвозвратно потерян один ЦР-95, получили довольно серьезные повреждения, но способны самостоятельно передвигаться и даже смогут участвовать в бою, если провести ремонт. Возможности рембригады императора, который носит гордое название «Гнев Корусанта», должно хватить на возвращение в строй этих корветов. Хуже ситуация с более крупными кораблями. «Что дальше?» – тихо спросила Элара, когда был завершен подсчет потерь. «Ждем доклада разведки», – покачал я головой, смотря на голограмму планеты, что сменило изображение системы. Люр Варний, адмирал Кайнес, что командовал эскадрой противника, слово сдержало, и его корабли прекратили бой. На их борта уже были отправлены абордажники с призовыми командами. Сам неймодианец предпочел прибыть на гнев Корусанта, не дожидаясь визита к нему не отличающихся вежливостью клонов. «А разве их гарнизон не сложит оружие?» – удивилась девочка, «ведь эскадра разбита, по большому счету, сомневаюсь». «Вот, значит, как», – покачал головой Сидиус, изучив отчет. Подняв взгляд на Айсарда, Сид хмыкнул. «И что же заставило СРБ поменять свое мнение по поводу этого джедая?» «Скайуокер опасен», – коротко ответил Арманд. «Установлено, что специально для него на территории клана Орда строится целый комплекс. Кроме того, нам удалось установить, что этот джедай», – криво усмехнулся полковник, демонстрируя свое отношение к степени применимости такого термина к Энакину, «фактически, является владельцем компании, приобретшей пакет акций Mandal Motors. А эта корпорация приступила к расконсервации своих верфей именно после того, как ваш протеже побывал на Мандалоре. Полагаете, что они договорились?» — поинтересовался Палпатин. «Скорее всего, да», — кивнул разведчик. «Именно по этой причине мы не стали сдавать Кеноби ордену. Наши аналитики считают, что имеет смысл дать ему возможность расправиться со Скайуокером». Сидиус прикрыл глаза, сопоставляя информацию Эйсарда с тем, что ему самому удалось узнать через осведомителей Дуку в храме. Мозаика не слишком хотела складываться в единую и логичную картину. Было ощущение, будто бы не хватает неких элементов. Впрочем, учитывая ситуацию и явно избыточную самостоятельность Скайуокера, умудрившегося изрядно подпортить игру Сидиуса на Мандалоре, устроив в Кильдабе натуральную бойню с участием практически всех кланов, вопрос целесообразности дальнейших попыток подмять под себя столь странного джедая более чем актуален. «Вы в курсе, что сейчас одна особа выполняет мое поручение?» — произнес Палпатин, открыв глаза. «Как только она исполнит поставленную перед ней задачу, можно приступать к ликвидации». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Айсард. «Кеноби же, если он справится, а не подохнет в процессе, вы отдадите его мне», — добавил Ситх. «Из-за Скайуокера у меня серьезно уменьшилось количество одаренных, и Оби-Ван будет вполне уместен в качестве их замены. Полагаете, что сможете удержать его в узде?» «Вполне», — кивнул Палпатин. «Другое дело, что необходимо решить вопрос с магистром Кура в кратчайшие сроки. Я опасаюсь последствий. Потомственные одаренные, как правило, значительно сильнее своих родителей. А если эта женщина сможет воспитать в нужном джедаем ключе потомка Скайуокера?» «Я понял, о чем вы», — бесстрастно кивнул Айсард. «Думаю, мы вполне можем начать работу по этому вопросу». Когда Арманд покинул кабинет, владыка фыркнул, откидываясь на спинку кресла. Энакин Скайуокер вновь неприятно удивил Ситха. С одной стороны, деятельный одаренный, вздумавший начать свою игру, натуре Сидиуса импонировал. Молодой рыцарь этим сильно отличался от остальных джедаев, слепо идущих на заклание. Однако, учитывая планы Ситха и СРБ, угрозу Юаужань-Вонгов, грядущую зачистку и реорганизацию республики в империю, подобные действия стоило рассматривать однозначно. Не хватает еще появления полностью самостоятельного ордена со Скайуокером во главе, — покачал головой Палпатин. «Это может привести к уже настоящему восстанию и полному выходу ситуации из-под контроля, что совершенно недопустимо. Оставалось надеяться, что Эвелина успеет добиться результата до того, как Энакин окончательно перейдет черту, после которой наличие его потомков уже не сможет окупить все то, что вытворит джедай». Впрочем, последние отчеты Сарда навел Сидиуса на мысль о том, что юноша не просто бывший раб Статуина, а нечто большее. Уж очень интересные моменты смог подметить Кеноби за 9 лет тесного общения со Скайуокером. Да Йода не на пустом месте пытался избавиться от него, даже ценой политической опалы для всего ордена. «Как же тебя зовут в действительности?» — мрачно спросил у пустоты Палпатин. «И ты не простой джедай или ситх, вынырнувший из прошлого. «Как ты вернулся?» Владыка понял, какого элемента не хватало для полноты картины. Впрочем, ответ на этот вопрос вполне можно получить не только от Скайуокера. Палпатин прекрасно помнил, кто именно находится у него в руках. Шмидиас вполне может дать ответ на этот вопрос, даже если и сама думает, что ей ничего не известно. Ритуалы ситхов, равно как и мистерии ночных сестер, способны на то, о чем не подозревают ни джедаи, ни СРБ. Набрав на панели связи нужный ИТ, Сидиус стал ждать ответа. «Да, владыка», — раздался спокойный мужской голос. «У меня есть для тебя задание, ученик», — тихо произнес ситх. «Слушаю вас, владыка». Спустя неделю после начала войны законный правитель Андерна, король Рамсис Диндал, был свергнут сторонниками Кайнес, лидером которых являлся Санджай Раш, а потом и казнен. После этого система сообщила о выходе из состава республики, а в парламенте сепаратистов ее представителем стала Мина Бантери. Данный факт вызвал на планете массовые беспорядки, которые новая власть смогла подавить с помощью прибывших сюда подразделений КНС. Массовые казни с этого момента стали нормой для и без того немногочисленного населения Андерна, а понятие закона быстро сменилось иным, степенью лояльности новой власти. Естественно, что подобное развитие событий привело к тому, что жители Изиза начали покидать единственный город планеты, предпочтя уходить во все еще опасные леса, кишащие хищниками. Поисковые партии, создаваемые для поиска и уничтожения беглецов, возвращались далеко не всегда, а тем, кому это удавалось сделать, удача не слишком сопутствовала в поисках. Естественно, что попытки найти и казнить несогласных привели к формированию партизанского движения, которое, несмотря на слабую подготовку и практически полное отсутствие именно военного, а не охотничьего оружия, начало создавать новой администрации проблемы. Систематические вылазки партизан в Изис, убийство новых чиновников, нападение на блокпосты и склады оружия. С каждым днем гражданская война набирала обороты. Беглецы учились на своих ошибках, платя жизнями и кровью за приобретенный опыт. А новая власть все жестче реагировала на происходящее. Очень быстро появились концентрационные лагеря, а местные силы правопорядка были заменены на отряды дроидов, патрулирующие улицы Изиза. Надо сказать, что наше появление оказалось для нового правителя не самым приятным фактом. Раш явно рассчитывал на то, что довольно сильная эскадра Кайнес сможет защитить его от попыток республики вернуть Андерон в свой состав. Но вот быстрого разгрома в ходе одного боя он точно не ждал. Впрочем, шансы у него сохранились. Ведь на поверхности планеты остался барышник, а также аж 2 миллиона дроидов с их техникой, включая артиллерию и танки. А это серьезная сила.